Часть пятая. За воротами земляного вала ухабистая дорога пошла кружить по улицам мимо высоких и узких в два жилья бревенчатых изб. Везде кучи золы, падаль, битые горшки, сношенное тряпье — все выкидывалось на улицу. Алешка, держа вожжи, шел сбоку саней, где сидели трое холопов в бумажных, набитых паклей военных колпаках и толстостеганых, несгибающихся войлочных кафтанах с высокими воротниками тигелеях. Это были ратники Василия Волкова. На кольчуге денег не хватило, одел их в тигелеи, хотя и робел, как бы на смотру не стали его срамить и ругать. Не по-верски, где оружие показываешь? Заворвался! Василий и Михайло сидели в санях у цыгана. Позади холопа вели коней. Васильева в богатом чепраке и персидском седле, и Михайлова, разбитого мерина, оседланного худо. Плох! Михайло сидел, насупившись. Их обгоняло, крича и хлеща по лошадям, много дворян и детей боярских в дедовских кольчугах и латах, в новопошитых ферезях, в терликах, в турских кафтанах. Весь уезд съезжался на Лубянскую площадь, на смотр, на земельную верстку и переверстку. Люди все до одного смеялись, глядя на Михайлова мерина. «Эй, ты! На Воронье кладбище ведешь! Гляди, не дойдет!» Перегоняя, жгли кнутами, мерин приседал, гогот, хохот, свист. Переехали мост через Яузу, где на крутом берегу вертелись сотни небольших мельниц. Рысью вслед за санями и обозами проехали по площади вдоль белооблезлой стены с квадратными башнями и пушками межзубцов. В мясницких низеньких воротах крик, ругань, давка. Каждому надобно проскочить первому. Бьются кулаками, летят шапки, трещат сани, лошади лезут на дыбы, над воротами теплится неугасимая лампада перед темным ликом. Алешку исхлестали кнутами, потерял шапку, как только жив остался. Выехали на Мясницкую. Вытирая кровь с носа, он глядел по сторонам. Ух ты! Народ валом валил вдоль узкой навозной улицы. Из дощатых ловчонок перегибались, кричали купчишки, ловили за полы, с прохожих рвали шапки, зазывали к себе. За высокими заборами каменные избы, красные, серебряные крутые крыши, пестрые церковные маковки, церквей тысячи. И большие пятиглавые, и маленькие на перекрестках чуть в дверь человеку войти, а внутри десятерым не повернуться. В раскрытых притворах жаркие огоньки свечей. Заснувшие на коленях старухи, косматые, страшные нищие, трясут лохмотьями, хватают за ноги, гнусавя, заголяют тело в крови и дрянь. Прохожим в нос безместные, страшноглазые попы суют калач, кричат: «Купец, идем служить, а то калач закушу!» Тучи галок над церквушками —